тебя плохом голове, будто не летит. Кто-то перестал дышать, проиграли тир. На момент подумал, что не вовремя затих. На момент подумал, что решение будет тих. Но услышал и я тоже крик, опять начал уйти. Очень нервный вид, обычный тип, уходим, не бандит. Слава не имеет веса, честно мне твой тим. Потом будет все просто позволить нам наступить. Я бухой, нырепаю, ты как поле боя. Посмотри против глаза, ты не на поле боя. Я бухой, ненависть, он не пустила корни. Из твоего дома крик, чё ты забыл в моём доме. Я бухой, по земле летит, будто марь. Толпы бледных нарков, ходи с видом милый парень. Чтобы стало легче, ты опять сожрал на траву. Смысл будет хуёво, не зависит от того, кто прав. Я бухой во всё, запрыгну в котёл. Моё тело в путём, оттуда крики пойдём. Твои движения в итоге все сходят на трёх. Вы ненавидите меня, тогда первым умрём. Я смотрю в зеркало.